Рабиндранат Тагор. Гора. Роман. Перевод с бенгальского. Собрание сочинений в 12 томах. Том 5. Москва. Государственное издательство художественной литературы, 1963 год. Глава 1. Был разгар дождливого сезона, но в это душное и жаркое утро лучам солнца удалось прорвать тяжелые тучи, затягивавшие небо Калькутты, и ярким светом затопить улицы, по которым двигалась нескончаемая вереница повозок и экипажей. Без устали кричали торговцы. Над кухнями велись дымки, в каждом доме готовили завтрак и укладывали в маленькие корзиночки рыбу и овощи для тех, кто спешил в свою контору, суд, школу или колледж. Ослепительный золотой свет словно принес сегодня в этот безжалостный деловой город небывалую свежесть. Биной Пхушон стоял на верхней веранде своего дома и смотрел вниз на снующих по улице людей. Заняться ему было нечем. Колледж он уже давно закончил, но пока еще нигде не работал. Иногда он, правда, принимал участие в организации собраний, сотрудничал в газетах, но это далеко не удовлетворяло его. И сегодня, пока он стоял на веранде, не зная, что предпринять, мысль о собственной неустроенности не переставала тревожить его. На крыше соседнего дома перекрикивались о чем-то вороны. В углу веранды бодро чирикала воробьиная чета, устраивая свое гнездышко. Все это только усиливало неясные волнения в душе Биноя. Неподалеку от дома перед лавочкой стоял бродячий певец в халате до пят и пел. «Неведомая птичка ко мне в клетку влетела. Откуда взялась ты, певунья? Цепями любви не сумел я сковать твои крылья. Вспорхнув, ты исчезла в лазури безбрежной». Биной подумал, что хорошо было бы позвать певца и записать песню о неведомой птице. Но им овладела та самая лень, который иногда мешает человеку в прохладные предутренние часы натянуть на себя соскользнувшее одеяло, и он не смог заставить себя пойти за нищим. Песня так и осталась незаписанной, но, напев ее, еще долго звучал у него в ушах. И вот тут-то, как раз напротив его дома, большая запряженная парой карета налетела на извозчичью коляску. Не обращая внимания на то, что у коляски соскочило колесо, карета помчалась дальше. Биной выбежал на улицу и увидел, что возле накренившейся коляски стоит девушка лет 17, а с подножки с трудом спускается на землю пожилой благообразный человек. Биной помог ему и, заметив бледность, покрывшую его лицо, спросил: «Вы не ушиблись?» «Нет, нет, ничего». Старик попытался улыбнуться, но улыбки не получилось. Казалось, он вот-вот потеряет сознание. Биной взял его под руку. «Это мой дом. Входите, пожалуйста», — обратился он к перепуганной девушке. Старика уложили на постель. Осмотревшись по сторонам, девушка увидела в углу кувшин, налила в стакан воды и стала брызгать в лицо старику. «Нельзя ли пригласить доктора?» — спросила она. Врач жил рядом, и Биной немедленно послал за ним слугу. В комнате, куда принесли старика, на туалетном столике у стены стояло зеркало, флакон с душистым маслом, лежали гребенки и щетки. Биной, не отрываясь, смотрел на девушку в зеркало. Биной с раннего детства жил один в Калькутте, и все свои познания о жизни и о людях черпал главным образом из книг. Ему никогда не приходилось встречаться с девушками своего круга, исключая ближайших родственниц. И сейчас, глядя на прелестное личико, отражавшееся в зеркале, Биной был совершенно очарован. Юноша еще не умел разбираться во всех тонкостях женской красоты, но его поразила любовь, светившаяся во встревоженных глазах девушки. Словно новый мир, полный тепла и ласки, открылся Биною. Немного погодя, старик вздохнул, открыл глаза и позвал девушку. Сдерживая слезы, она еще ниже склонилась над ним и шепотом спросила: «Тебе больно, отец?» «Где я?» — старик пытался приподняться, и Биной поспешил к нему на помощь. «Не поднимайтесь, прошу вас, полежите», — сказал он. «Сейчас придет доктор». Тут только старик припомнил все, что с ним произошло. «Пустяки», — ответил он девушке. «Немного болит голова, больше ничего». В это время послышались шаги, и в комнату вошел доктор. Осмотрев пострадавшего, он сказал, что серьезного ничего нет, и посоветовал ему выпить горячего молока с коньяком. После ухода доктора старик забеспокоился, и дочь сразу поняла, в чем дело. «Не волнуйся, отец. Мы приедем домой, и я тотчас же верну деньги и за доктора, и за лекарства». Девушка взглянула на Биноя. Какие у нее были изумительные глаза! Если бы его спросили, большие они или маленькие, черные или карие, Биной не смог бы ответить. В них не было и следа смущения или нерешительности, они смотрели на него со спокойной уверенностью. «Доктор ведь приходил всего на минуту, поэтому вы... я сам...» Биной не докончил фразы, девушка только посмотрела на него, но он прекрасно понял, что деньги ему взять придется. «Коньяк мне совершенно не нужен», — начал было старик, но дочь перебила его. «Почему, отец? Ведь доктор сказал». «У докторов привычка при всяком удобном случае прописывать коньяк. Выпью горячего молока, и все пройдет». Он выпил молоко, и ему стало лучше. «Ну вот, теперь можно идти», — сказал он Биною. «Простите, что мы доставили вам столько хлопот». Девушка повернулась к молодому человеку. «Прошу вас, не могли бы вы послать слугу за извозчиком?» «Опять ты его беспокоишь», — запротестовал отец. «Ведь наш дом совсем рядом, прекрасно дойдем пешком». «Нет, нет, отец, тебе нельзя». Старик покорился, и Биной сам сходил и позвал им извозчика. Садясь в коляску, старик спросил: «Как ваше имя?» «Биной Пхушон. Чотто Патхай. А мое Парашчондра Пхотто Чарджо. Мы живем очень близко от вас, в доме номер 78 по этой же улице. Будем очень рады, если у вас найдется время заглянуть к нам». Подняв на Биное глаза, девушка безмолвно подтвердила приглашение. Биное очень хотелось проводить их до дому, но он не знал, удобно ли это, и продолжал стоять в нерешительности. Когда коляска тронулась, девушка сложила ладони и слегка наклонила голову, прощаясь с ним, но молодой человек так растерялся от неожиданности, что даже не ответил на ее поклон. Вернувшись в дом, Биной в отчаянии начал ругать себя за эту оплошность. Мысленно он снова в мельчайших подробностях переживал все, что произошло с момента появления девушки и ее отца, вплоть до их отъезда, и ему казалось, что он вел себя не так, как следовало, и говорил не то, что нужно. О, сейчас он прекрасно знал, что надо было ему сказать в том или ином случае, но было уже поздно. Поднявшись к себе в комнату, Биной увидел на кровати забытый девушкой платок, тот самый, которым она вытирала лицо отцу. Юноша поднял его, и снова в его душе зазвучала песня странствующего певца. «Неведомая птичка ко мне в клетку влетела». Наступил полдень. Невыносимо жгло солнце. Число экипажей, направлявшихся в сторону деловой части города, все возрастало. А Биной по-прежнему не мог заставить себя взяться за какую-нибудь работу. Никогда в жизни не приходилось ему испытывать такой радости и вместе с тем такой боли. Его скромный домик, затерявшийся в громадном грязном городе, да и сам город показались ему вдруг сказочно прекрасным, волшебным царством, где возможно невозможное, где сбывается несбыточное, где красота побеждает безобразие. Палящие лучи июльского солнца жгли ему мозг, пламенем разливались по жилам, легкой сияющей дымкой окутывали, скрывая от его глаз все мелочи повседневной жизни, так досоздавшие ему. Биною захотелось сделать что-нибудь из ряда вон выходящее, но что? Ведь он показал себя самым обыкновенным, даже заурядным человеком. Жил он в незрачном домишке, в комнатах его царил беспорядок, постельное белье давно не менялось. Обычно в вазах стояли цветы, но сегодня, как назло, не было ни цветочка. Все сходились на том, что Биной замечательно выступает на собраниях. Сомнений быть не могло, со временем он будет знаменитым оратором. Но сегодня он не вымолвил ни одного слова, которое убедило бы всех в его талантах. «Эх, выскочить бы мне на улицу как раз в тот момент, когда карета налетела на коляску», — мечтал Биной. «Схватить бы лошадей под усы и остановить». И, представив себя в такой героической роли, Биной не удержался и посмотрел в зеркало. Затем он выглянул в окно и вдруг увидел мальчика лет 7-8, который пытался разглядеть номер его дома. «Здесь, здесь, сюда!» Биной нисколько не сомневался, что мальчик ищет именно его. Шлепая туфлями, он быстро сбежал по лестнице, радостно схватил мальчугана за руку и ввел в дом. «Меня послала к вам сестра», и мальчик протянул ему конверт. На конверте четким женским почерком было написано его имя. В конверте не было ничего, кроме нескольких рупий. Мальчик повернулся, чтобы уйти, но Биной не хотел так быстро отпускать его и повел в свою комнату. Чертами лица мальчик очень напоминал сестру, только был несколько смуглее. Биной ласково смотрел на него и чувствовал, как в душе его поднимаются нежность и любовь. Мальчуган оказался очень любознательным. Войдя в комнату, он сразу же обратил внимание на портрет, висевший на стене. «Кто это?» — спросил он. «Мой друг». «Друг? А кто ваш друг?» Биной улыбнулся. «Ты его не знаешь. Его зовут Гоур Мохон, а я называю его просто Гора». Гора. Гоур, буквально светлый, белый. Мы вместе учились. «Вы и теперь учитесь?» — расспрашивал мальчик. «Нет, теперь я уже не учусь». неужели вы уже все-все выучили?» Биной не удержался, чтобы не похвастаться. «Да, я уже все выучил». Пораженный мальчуган вздохнул. Вероятно, он подумал о том, как много испытаний ждет его впереди, прежде чем он достигнет тех же вершин премудрости. «А тебя как зовут?» — спросил в свою очередь Биной. «Шотиш Чондра Мухопатхай». «Мухопатхай?» — удивился Биной. Оказалось, что Порыш Бабу не родной его отец, хотя и воспитывает их с сестрой с раннего детства. Сестру мальчика зовут Радха Рани. Но жене Пориша Бабу больше нравится имя Шучурита, поэтому теперь ее так и называют. Биной и Шотиш быстро подружились, и когда мальчик собрался уходить, Биной остановил его. «А ты не боишься идти один?» «Я всегда хожу один», — с гордостью ответил Шотиш. «Я провожу тебя». «Вот еще! Меня никто никогда не провожает». Мальчик явно был обижен таким недоверием и начал рассказывать об удивительных происшествиях, случавшихся с ним, когда он ходил один. Он так и не понял, почему же все-таки Биной довел его почти до самых дверей их дома. «Может, вы зайдете к нам?» Биною очень хотелось зайти, но он ответил: «Нет, сегодня не могу, как-нибудь в другой раз». Вернувшись домой, юноша достал из кармана конверт и принялся изучать его. Он так долго и так внимательно читал адрес, что скоро знал наизусть каждую буковку, каждую черточку. Затем осторожно положил конверт вместе с деньгами в шкатулку. Можно было не сомневаться, что эти несколько рупий останутся неприкосновенными даже в самую трудную минуту его жизни.